Что считают аллергией сегодня? Итак, точное определение аллергии с самого начала вызывало много споров. В 1931 году известный аллерголог доктор Артур Кока утверждал, что использовать слово «аллергия» в качестве медицинского термина довольно бессмысленно, поскольку клиницисты и другие неспециалисты склонны относить его к чему угодно. Этот диагноз врачи часто брали с потолка, лишь бы успокоить пациента, если все другие диагнозы один за другим не подтверждались, а предложенные методы лечения не помогали. Аллергологи и ученые, с которыми я общаюсь, часто вторят этим сетованием. Одна из самых сложных и распространенных проблем, с которыми они сталкиваются, всеобщее заблуждение по поводу того, что такое аллергия на самом деле. Беседуя с ними, я постоянно слышу одну и ту же жалобу. Пациенты очень часто бездумно используют этот термин для описания почти любых неприятных симптомов, которые они испытывают. Даже несварение желудка или боль после еды люди приписывают аллергической реакции на съеденное, например, на молочные продукты, хотя никогда не ходили к аллергологу, чтобы подтвердить или опровергнуть свои подозрения. За последние 100 лет аллергия стала популярным и широко используемым медицинским понятием, но его использование далеко не всегда бывает правильным и уместным. Аллергологи и иммунологи хотят, чтобы все понимали: аллергия, чувствительность, непереносимость или аутоиммунные расстройства – это не одно и то же. Основное их различие заключается в биологических процессах или иммунных механизмах, которые активируются в организме. Краткое руководство по иммунной системе человека. Первое, что вы должны знать о нашей с вами иммунной системе, то, что на самом деле она состоит из двух разных систем, действующих сообща. Врожденная иммунная система, которая, как понятно из названия, полноценно работает с самого рождения человека, представляет собой грубую силу, первую линию защиты от чужеродных захватчиков, таких как патогены. Иногда эту иммунную систему называют неспецифической, поскольку на любой посторонний объект она реагирует одинаково. Кожа, слизистые и другие внешние и внутренние оболочки организма – элементы врожденной иммунной системы. Если что-то проникает сквозь эти барьеры, она способна активировать процесс воспаления, чтобы отразить наступление микроскопических захватчиков. В этом процессе участвуют тучные клетки и базофилы. Мы уже разобрались, как они работают при развитии анафилаксии. Специальные иммунные клетки, мусорщики-уборщики, называемые фагоцитами, поглощают или захватывают бактерии, убивая их, а натуральные киллеры используют токсины для уничтожения любых клеток, уже инфицированных вирусом. Этих компонентов часто бывает достаточно, чтобы предотвратить развитие инфекции. Но если врожденный иммунитет не смог справиться с угрозой, включается приобретенный адаптивный иммунитет. В этой аудиокниге ему будет уделено наибольшее внимание, поскольку именно он стоит за реакциями гиперчувствительности, к которым относятся аутоиммунитет и аллергия. Адаптивная иммунная система, будучи второй линией защиты, является специфической. Она способна запоминать конкретные объекты, с которыми сталкивается, и при последующем их воздействии реагирует соответственно. Т-лимфоциты, белые кровяные тельца, вырабатываемые в костном мозге, благодаря рецепторам на своей поверхности распознают и прикрепляют чужеродные объекты. После вступления в контакт с определенным внешним захватчиком некоторые из этих Т-лимфоцитов могут стать Т-клетками памяти. В следующий раз, столкнувшись с подобным организмом, они смогут активировать адаптивную иммунную систему гораздо быстрее. Т-клетками активируются Б-лимфоциты – другой тип белых кровяных клеток, вырабатываемых в костном мозге. Б-клетки способны быстро производить большое количество антител и выбрасывать их в кровоток, тем самым помогая бороться с чужеродными клетками. Антитела – это Y-образные белки, циркулирующие в крови. Их основная функция – нейтрализация чужеродных веществ, например, вирусов и бактерий. Антитела не позволяют чужеродным микроорганизмам прикрепиться к клеточным стенкам или проникнуть в них, а сами прикрепляются к захватчикам. Кроме того, они умеют прикрепляться к другим иммунным клеткам и активировать их, помогая стимулировать общий ответ иммунной системы. Антитела специфичны для B-клеток, которые их производят, и для типа T-клеток, которые запускают этот процесс. Таким образом, у выработанных антител возникает личная вражда по отношению к конкретному инородному веществу, попавшему в организм. Прошлая встреча с ним осталась в памяти тела. Человеческий организм вырабатывает 5 типов антител, иммуноглобулинов – M, D, G, A и E. Мы еще поговорим об иммуноглобулине G, но в центре внимания будет в первую очередь иммуноглобулин E. Хотя не все гиперчувствительности первого типа, также называемые аллергическими иммунными реакциями, опосредованы иммуноглобулином E, большинство аллергических реакций обычно активируются именно этими антителами. В свою очередь, иммунные реакции гиперчувствительности второго и третьего типов, среди которых такие иммунные заболевания, как диффузный токсический зоб, болезнь Грейвса, и такие аутоиммунные расстройства, как волчанка и ревматоидный артрит, опосредованы антителами класса G. В любом случае, реакция антител класса E – это синоним аллергии и основной показатель иммунного ответа аллергического типа. Генетическая предрасположенность к сенсибилизации антител класса E к аллергенам из окружающей среды называется атопией. Таким образом, позже это будет важно, атопия отличается от аллергии, поскольку аллергическая реакция может возникнуть без ответа иммуноглобулина E, но атопическая реакция без него невозможна. Связь между иммуноглобулином E и атопией стала важным открытием, которое привело к серьезным новшествам в исследовании аллергических реакций и их лечении. Вместе с тем она вела к путанице, когда речь заходила о разграничении аллергии, атопии и таких реакций, как непереносимость или чувствительность. Подробнее об этом в главе 2. Ввиду первостепенной значимости антител класса E как маркера аллергической реакции, я бы хотела чуть-чуть задержаться на этом моменте. Для начала предлагаю небольшой экскурс в историю открытия этого типа антител. Открытие антител класса E. Вы помните, что Клеменс фон Пирке ввел термин «аллергия» в 1906 году. Уже тогда он предположил, и как оказалось правильно, что аллергены вызывают выработку антител у его пациентов. В 1919 году доктор Максимилиан Рамирес сообщил, что у одного из его пациентов развилась аллергия на лошадиный эпителий после переливания крови от донора-аллергика. Это послужило подтверждением догадки Пирке. Некий элемент состава крови, возможно, сам новый тип антител, способен передавать аллергическую чувствительность. Затем в 1920-х годах немецкий доктор Карл Праусниц, страдавший аллергией на цветение мятлика, попытался передать собственную природную чувствительность к пыльце своему ассистенту Хайнцу Кюстнеру, у которого была пищевая аллергия на рыбу, и наоборот. К тому времени было известно, что кожные аллергопробы или прик-тесты помогают выявить чувствительность к различным аллергенам, подробнее в главе 2. Но биологический механизм, лежащий в основе этих реакций, все еще оставался загадкой. После введения сыворотки крови Кюстнера в руку Праусница, очередной кожный тест выявил у последнего аллергию на рыбный белок. Однако, несмотря на ряд попыток использования сыворотки крови, полученной от пациентов с более тяжелыми аллергическими реакциями на пыльцу мятлика, у самого Кюстнера так и не появилось положительной кожной реакции на нее. Но возникшая у Праусница реакция на рыбный белок доказала, что аллергическая чувствительность может передаваться через инъекции сыворотки крови. Эти изыскания привели к разработке пробы на аллергическую сенсибилизацию. Ее стали называть реакцией Праусница-Кюстнера или ПК-тестом. И на протяжении многих десятилетий она широко использовалась исследователями аллергии. Однако, несмотря на ценность ПК-теста для иммунологических исследований гиперчувствительности, биологические механизмы, лежащие в его основе, были по-прежнему неясны. Шли годы и десятилетия, велись научные исследования, и в какой-то момент иммунологи предположили, что при проведении ПК-теста чувствительность к аллергену вызывает некий определенный класс антител, Однако большинство уже известных типов иммуноглобулинов доказали свою непричастность к этой реакции. До открытия антител класса Е оставалось совсем чуть-чуть. В конце 1960-х годов два японских исследователя, супруги Кимисига Исидзака и Терука Исидзака, решили подробно изучить реакцию Праусница Кюснера в сыворотке крови пациентов с аллергией на пыльцу. В то время иммунологи подозревали, что реактивность кожи во время ПК-тестов может быть связана с действием иммуноглобулинов А. Но после нескольких экспериментов японские ученые определили, что наблюдавшаяся ими биологическая активность не могла быть вызвана ни одним из известных антител – М, А, G или D. Выяснилось, что новое антитело, получившее название иммуноглобулин Е, соединяется с точечными клетками и базофилами, стимулируя аллергическую реакцию. Последующее тщательное изучение функции иммуноглобулина Е, проведенное супругами Исидзака, окончательно доказало, что именно это антитело участвует в большинстве как чрезмерных иммунных реакций, так и реакций повышенной чувствительности к антигенам или аллергенам, в целом безвредным. Антиген – любое вещество, вызывающее реакцию иммунной системы. Аллергеном же считается тип антигена, который вызывает реакцию иммунной системы в виде выработки иммуноглобулинов Е. При подобном ответе иммунные клетки организма запускают так называемый аллергический путь первого типа. Именно поэтому исследователи называют аллергию реакцией гиперчувствительности первого типа. Некоторые иммунные клетки, под множество белых кровяных клеток, называемых CD4+T-клетками, они же Т-хелперы типа 2, подают Б-клеткам, другому типу белых кровяных клеток, сигнал вырабатывать антитела класса Е. Из 5 типов антител, обнаруженных у млекопитающих, Е – единственные антитела, которые, как доказано, регулярно связываются с аллергенами, вызывая иммунный ответ. В отличие от других антител, которые содержатся в крови, лимфе, слюнных железах и назальной жидкости, антитела класса Е локализованы в тканях, где плотно связаны с поверхностью точечных клеток, которые первыми запускают иммунный ответ. Антитела класса Е отвечают в основном за связывание с паразитами, такими как кишечные черви, но при аллергической реакции они стимулируют точечные клетки и базофилы, это еще один тип клеток, быстро включающихся в аллергическую реакцию, высвобождать гистамин и другие соединения, вызывающие затем воспаление и все те симптомы, которые обычно связывают с аллергией. У атопиков, людей, склонных к аллергическим реакциям, как правило, не только более высокий уровень иммуноглобулина Е, но и большее количество рецепторов для этого типа антител на поверхности точечных клеток, что, вероятно, следует считать одной из первопричин их повышенной чувствительности к различным веществам окружающей среды и склонности к развитию реакций на множество аллергенов. Однако у человека, не страдающего атопией, то есть не имеющего биологической склонности к чувствительности, разницу рассмотрим более подробно в главе 4, все равно может развиться аллергическая реакция на пчелиный яд или пенициллин, например, при многократном воздействии. Открытие роли иммуноглобулина Е в аллергии открыло дорогу для дальнейших научных исследований специфических механизмов иммунных путей, которые способны закрутить спираль гиперактивного иммунного ответа. Сегодня ученые и клиницисты различают аллергии, опосредованные иммуноглобулином Е, например, аллергический ринит, пищевая аллергия, атопический дерматит и неопосредованные иммуноглобулином Е, например, лекарственная аллергия, сывороточная болезнь. Однако и по сути, и на практике термин «аллергия» в 21 веке стал означать любую негативную иммунную реакцию, вызванную антителами класса Е. Наличие иммуноглобулина Е в ответ на воздействие антигена стало стандартом измерения и подтверждения того, что мы называем гиперчувствительностью первого типа или аллергией. Что не так с опорой исключительно на показатели антител класса Е при определении гиперчувствительности первого типа? Опора только на наличие или отсутствие антител класса Е тут же порождает проблему идентификации аллергии. Что если у пациента изначально низкий уровень именно этих антител? По той же причине можно исключить и другие аллергические заболевания, например, эозинофильный эзофагит и неаллергическую экзему, поскольку считается, что они не связаны с иммуноглобулином Е. На деле сывороточная болезнь, которую Клеменс фон Пирке наблюдал в детской клинике, та самая реакция, которую он и назвал аллергией, относится к категории аллергических заболеваний, не опосредованных иммуноглобулином Е. У пациентов с астмой или атопическим дерматитом, чей организм не вырабатывает антитела класса Е в ответ на воздействие аллергена, может быть диагностировано аллергическое заболевание первого типа, поскольку в процесс вовлечены те же основные физиологические реакции. Но это не аллергия в самом строгом определении термина, если мы используем иммуноглобулин Е в качестве лакмусовой бумажки. Хочу отметить, одни эксперты, с которыми мне удалось побеседовать в ходе работы над этой книгой, преспокойно называли аллергией экзему или астму, другие же были категорически против этого. Некоторые из них считали, что триггер приступа астмы или внезапного развития экземы имеет большее значение, чем ответная реакция. Например, если у человека приступ астмы случился во время интенсивных физических упражнений, было бы неверно приравнивать его к тем, чьи приступы вызваны аллергенами, скажем, пыльцой. А сторонники того мнения, что внутренние биологические механизмы, управляющие иммунным ответом, в любом случае одинаковы, и что эти биологические пути имеют большее значение, чем триггеры, гораздо спокойнее относятся к утверждению, что астма и экзема – это аллергические расстройства. Во многих отношениях нынешние споры о том, что попадает в категорию аллергии, а что нет, представляют собой продолжение дебатов начала XX века о значении самого термина. Если вы все еще не понимаете, что такое аллергия на самом деле и как ее определить, вы не одиноки. Современные аллергологи расходятся во мнениях по поводу сущности заболевания, как и по вопросу о точном значении слова «аллергия». Многие врачи, с которыми я беседовала, признавались, что предпочли бы более точные определения или даже новую терминологию. Доктор Хью Сэмпсон, всемирно известный аллерголог с 40-летним опытом работы в этой области, говорит, что у каждого человека аллергическая реакция уникальна и может проявляться по-разному с течением времени. У маленьких детей она обычно затрагивает кожу и кишечник. Если у ребенка возникнет реакция на пищу, у него появится сыпь или начнется рвота. Но с возрастом мишени аллергии могут поменяться, а ее проявления у взрослого человека будут выглядеть, например, как приступы астмы. Аллергия связана с общим иммунным механизмом, лежащим в ее основе, объясняет Сэмпсон. Просто каждый иммунный ответ может быть направлен на разные органы. Доктор Гурджит Хурана Херши, педиатр, действующий профессор и директор подразделения исследований астмы в детской больнице Цинциннати, определяет аллергическое заболевание как расстройство всего организма или системное заболевание. У некоторых людей, отмечает она, аллергическая реакция будет направлена на одну область, например, на дыхательные пути, у других же будет проявляться в нескольких областях, скажем, у человека, страдающего не только астмой, но и экземой и пищевой аллергией. В любом случае, это все равно системное заболевание. Термин «воспаление» представляет собой основную проблему любого аллергического расстройства. Это зонтичный термин, который объединяет все эти заболевания. Главная цель, по мнению Хураны Херши, состоит в том, чтобы понять, почему у одних пациентов реакция является локализованной, а у других оказывается генерализованной. Руководитель отделения аллергии, астмы и биологии дыхательных путей NIH доктор Алки Стогиас описывает аллергию как синдром, группу симптомов, которые обычно возникают совместно и имеют в своей основе одну и ту же первопричину. С его точки зрения, астма, полинос, экзема и пищевая аллергия не должны рассматриваться как отдельные проблемы. На самом деле, замечает Тогиас, мы имеем дело с одним синдромом, который проявляется в разных областях организма. В путанице вокруг понятия «аллергическое заболевание» он винит гиперспециализацию медицины в течение последних десятилетий. Пульмонологи в первую очередь занимаются легкими, поэтому диагностируют астму. Но они могут не заметить или не принять во внимание наличие у того же пациента экземы или пищевой аллергии, хотя у тех, кто склонен к атопии, так чаще всего и бывает. Тогиас утверждает, что в конечном счете мы рассматриваем эти заболевания у одного и того же пациента как отдельные состояния, в то время как они являются проявлениями единого синдрома. Другими словами, не все, у кого есть аллергическое заболевание, услышат этот диагноз и будут лечиться у аллерголога. И не все будут воспринимать отдельные реакции своего организма как часть единого, общего иммунного сбоя. Доктор Дональд Люнг, известный аллерголог и иммунолог из Национального еврейского центра здравоохранения в Денвере, утверждает, что причина путаницы в терминологии. Аллергические заболевания чаще классифицируются по симптомам, чем по своей биологии. Свистящее дыхание при астме, зуд при атопическом дерматите. Он считает, что термин «атопия» лучше, чем «аллергия», поскольку атопия буквально означает «неуместная». Реакция клеток кожи, кишечника или носовых пазух на аллерген неуместна. Это чрезмерный ответ на распространенные и обычно безвредные раздражители в окружающей среде. Таким образом, определение Люнга касается основной реакции нашей иммунной системы, а не только симптомов или результатов тестов на аллергию. Об аллергии относительно простым языком. Так что же остается таким людям, как Криси, которые не доверяют отрицательным результатам кожных проб на пищевую аллергию? Или вам, дорогой слушатель, если у вас есть симптомы аллергии, но вы никогда не обращались с ними к аллергологу? Или моему папе с его реакцией, неопосредованной антителами класса Е, но ставшей смертельно опасной? Или мне с клиническими симптомами респираторной аллергии, при которых ни анализ крови, ни кожные тесты не обнаруживают никаких признаков выработки иммуноглобулина Е? Эту загадку обсудим чуть подробнее в главе 2. Другими словами, что должны думать об аллергии не специалисты? Далее в качестве отправной точки мы с вами станем использовать определение гиперчувствительности первого типа. Ради простоты понимания я буду оперировать базовыми категориями для определения того, что называть аллергией, а что нет. Если иммунная система вашего организма реагирует на воздействие антигена или аллергена, значит, у вас аллергия. Как правило, но вовсе не обязательно. Это означает, что у вас вырабатываются антитела класса Е. Но еще важнее тот факт, что иммунная система выдает гиперактивную реакцию на в целом безвредное вещество. Если у вас есть симптомы, похожие на пищевую аллергию, но они вызваны не самой иммунной системой, а работой какой-либо другой системы организма, заболеванием, состоянием или механизмом, то у вас непереносимость, которая, повторю для ясности, не является аллергией. Если во время прик-теста, об этом анализе мы поговорим в главе 2, развивается локализованная аллергическая реакция, но вы не испытываете аллергических симптомов при воздействии этого аллергена, значит, у вас чувствительность, а не аллергия. Надеюсь, приведенный краткий обзор научных данных облегчит для вас понимание термина «аллергия». Но даже если вам по-прежнему кажется, что все как-то сложно и запутанно, не волнуйтесь, так оно и есть. На самом деле все сложно и запутанно даже для клиницистов, а ведь именно они должны определять точный вид аллергического заболевания. Этот диагностический беспорядок и станет темой следующей главы.